Реструктуризация компании. Говоря о необходимых мероприятиях в рамках подготовки компании к проведению IPO, нужно понимать, что повышение эффективности деятельности и оптимизация организационной структуры актуальны для многих российских компаний вне зависимости от того, планируют они размещение или нет. IPO – это скорее повод трезво и непредвзято взглянуть на положение дел в компании глазами стороннего инвестора. Стремясь убедить будущих инвесторов в своей перспективности и платежеспособности, компания вынуждена реструктурировать долги, добиваться привлекательных значений финансовых коэффициентов, проводить аудит по международным стандартам и повышать качество корпоративного управления. Вот мнение заместителя директора отдела финансового консультирования KPMG Александра Ерофеева. Если раньше реструктуризация затевалась ради получения контроля за финансовыми и материальными потоками, то теперь она нужна прежде всего для повышения стоимости компании перед планируемым публичным размещением акций или продажей пакета акций стратегическим инвесторам. Один из самых актуальных вопросов для российских эмитентов – упорядочение юридической структуры. Многие российские компании состоят из нескольких, формально не связанных друг с другом организаций, что позволяет им защищать активы и оптимизировать налоги. Для привлечения инвестиций, напротив, необходимо обосновать взаимозависимость таких организаций, составить консолидированную отчетность и убедить инвесторов в платежеспособности, прибыльности и устойчивости этих фирм. Традиционно исследователями выделяются две основные модели корпоративной структуры – англо-американская – рыночная, и континентальная – или контролирующая, характерная для большинства европейских стран. Американские корпорации имеют, как правило, одноуровневую структуру собственности. На рисунке 9 в буклете приложений представлена структура типичной американской корпорации. На примере Minnesota Mining and Manufacturing Company. У компании насчитывается 390 миллионов акций, 99% которых принадлежит акционерам, купившим их на публичном фондовом рынке. Акционерами компании являются как инвестфонды, так и отдельные лица. Примерно 1,5 миллиона акций, менее 1%, принадлежат инсайдерам компании, менеджерам и членам совета директоров. Самый крупный акционер, инвестиционная компания, имеет 30 миллионов акций, это около 8%. Только у нее есть достаточно крупный пакет акций для обязательной регистрации в комиссии по ценным бумагам США. Семьи основателей не играют никакой роли в управлении компанией, а принадлежащая им доля акций настолько мала, что не требует регистрации. Бизнес-группы практически отсутствуют. Фирмы, прошедшие листинг на бирже, обычно не владеют на постоянной основе акциями других фирм, имеющих листинг на бирже.